Тем не менее, не исключено, что они выставят засаду в Пальм-Гроув, хотя бы на тот случай, если я вздумаю пробираться в Мексику. «Сигарету?» — предложил водитель. Я кивнул утвердительно и неуклюже левой рукой вытащил сигарету из пачки. «Что с тобой, морячок?» — участливо спросил он. «Уж не сломали тебе руку?» «Потом разберусь», — сказал я. «До свадьбы заживет». Впереди показалась неоновая реклама пурпурного попугая. «Высади меня возле этой пальмы», — попросил я. «Почему вдруг?» — удивился водитель, останавливая машину. «Я думал, ты хочешь Дагу». «Разве я это говорил?» «Нет». Он подумал еще секунду. «Вроде не говорил». Я открыл дверцу. «Большое спасибо, приятель, за то, что подвез». Он уставился на мою спрятанную руку. «Не за что», — пробормотал он и быстро рванул с места. Через несколько секунд его машина уже скрылась за поворотом. Я угадал правильно. Купер счел излишним оставлять здесь постового. Перед баром не было ни одной машины. Исчез даже Форт Уэлли. В баре горел только ночной огонь, все остальные были погашены. Я заглянул в окно. В баре находился Мик, больше никого. Мик восседал на табурете, задумчиво глядя на пустой стакан, словно соображал, выпить еще или остановиться. Пока я за ним наблюдал, с другого конца стойки раздался телефонный звонок. Мик соскользнул с табурета, подошел к телефону. Какое-то время он напряженно слушал то, что ему говорили, отвечал односложно, а потом повесил трубку и вытер пот со лба грязным носовым платком. Как это кстати, что у него есть носовой платок. Будет чем заткнуть ему глотку, когда мы закончим наш маленький деловой разговор. Мне следовало спешить. Если в Пальм-Гроув все же поставлен кордон, то водитель, который меня подвез, наверняка расскажет полицейским про мою подозрительную руку. И через считанные минуты на 101-м шоссе могут завыть сирены полицейских машин. Я подумал, может, лучше сперва поговорить с Мэмми. Она уж наверняка протрезвилась. И она мне сама расскажет обо всем, что ей известно, в отличие от Мика, из которого придется вышибать каждое слово. Но Мик сам решил за меня эту проблему. Он вышел из боковой двери бара и направился по гравийной дорожке к конторе. Я прошмыгнул мимо бара, чтобы добраться до бунгало с другой стороны, где не было окон. В этой низине воздух был жарким и даже душным, от цветов исходил терпкий аромат, стрекотали цикады, кузнечики. Я прошел мимо четвертого и пятого бунгало. Супружеская пара в четвертом номере продолжала, как видно, давний спор в темноте. Женский голос звучал резко и настойчиво, голос мужчины устало и равнодушно. Когда я проходил мимо их бунгало, женщина как раз говорила: «Я считаю, мы непременно должны рассказать полиции обо всем, что видели здесь вчера, когда приехали». Муж что-то пробурчал в ответ, я смог лишь разобрать слово «отпуск». Жена ехидно поинтересовалась, какое отношение к этому делу может иметь их отпуск. «Ну хорошо, хорошо», — проворчал муж, — «завтра утром мы все им расскажем. А теперь замолчи, ради бога, дай мне поспать». Я прошел мимо, но вдруг остановился и, повинуясь внезапному импульсу, решил вернуться. Я взялся за дверную ручку, веранда была не заперта. Я решительно прошел через веранду и постучал в дверь комнаты. «Кто там?» — крикнул мужчина. «Полиция!» — солгал я. «Прошу прощения, не волнуйтесь. Свет можно не зажигать, я на минутку. Мы уже дважды слышали ваш разговор, и мне стало ясно, что вы что-то скрываете от полиции. О чем шла речь?» Только бы мой обман не раскрылся сразу. «Вот видишь», — прошептала женщина, — «я ж тебе говорила, откроем дверь». Мужчина подбежал к двери и распахнул ее передо мной. «Окей, мы действительно собирались заявить об этом». «О чем именно?» Он вернулся на кровать, сел и достал сигарету. «Вчера вечером, Когда мы приехали в этот мотель, мы тут кое-что видели. Назовите, пожалуйста, ваши имена, — сказал сухо я. Женщина накинула халат. Мистер и миссис Джозеф Льюис из Карбондейла, штат Иллинойс. У нас отпуск, и вчера мы мечтали об отдыхе. Он выпустил клуб дыма в мою сторону. Мы проехали почти 800 миль. Никогда еще не покрывали такое расстояние за один день. Свет, слава богу, так и не зажгли, — заговорила женщина. Когда мы вчера с Джо сюда приехали, это было в 1:00 ночи, мы тут такое видели. Скажите, вы ведь расследуете дело об убийстве, не так ли? Верно, — ответил я. И что же вы видели? Голую женщину! — возмущенно произнесла миссис Льюис. Да что вы говорите? В каком бунгало? В номере 1. Она лежала на постели. Живая? Льюис рассмеялся. Еще какая живая! Это нельзя передать словами, господин полицейский. Я еще помню, подумал, что за вертеп такой? И болтовня мне надоела, и я сказал, пытаясь сохранить спокойствие. Может быть, вы расскажете с самого начала? Миссис Льюис с удовольствием заговорила. Дело было после полуночи, в начале 1, когда мы увидели вывеску «Есть свободные номера». Как я уже сказала, мы проехали в этот день более 700 миль и страшно устали, поэтому мы подъехали к конторе мотеля и позвонили. Нам никто не ответил, хотя мы звонили 2. Когда мы проехали через двор к единственному бунгало, которое было освещено. Надо же было найти хозяев мотеля. Мы слишком устали, чтобы ехать дальше. А потом мы увидели девушку. Миссис Льюис поджала губы. Жалюзи были спущены, но над подоконником оставалась щель, довольно широкая, и мы могли видеть весьма хорошо и девушку, и мужчину. Там был и мужчина. Опишите его. К сожалению, это трудно сделать. Мы видели его со спины. Ну, какого он роста хотя бы? Высокий, маленький? Высокий и довольно плотный. Что на нем было надето? Ничего. Он был, как и женщина, совершенно голый. В разговор вмешался Льюис. Я вам говорю, господин полицейский, это было захватывающее зрелище. Девушка явно его не хотела, понимаете? Лежит на кровати и плачет так, что даже каменный истукан прослезился бы. А этот мужлан пристает к ней, пристает. И, наконец, она уступила. Ну, тут вообще началось кино. Если бы вы только видели. Он ее, значит, наяривает, а она все плачет и плачет.